«Черт бы тебя побрал, Ригар», — подумал он про себя. У него уже была жена, зачем ему понадобилась его сестра? Он был наследным принцем, он должен был лучше понимать последствия, он должен был поступить умнее. Нет, вспомнил все, что мог, о человеке, которым был Ригар Таргариен. Он видел его только на турнире. Все, что он знал о нем помимо этого, было просто рассказами. Из историй, которые он слышал, Ригар казался тихим добродушным человеком, и то, что он видел на турнире, соответствовало этим рассказам. Ничто о нем или его поведении не говорило о том, что он мог просто убежать и отказаться от своих обязанностей перед женой и своим королевством. Возможно, он был просто ослеплен любовью. Любовь к его сестре, которую она разделила. Любовь, которая разорвала королевство и оставила после себя тысячи мертвых, заставив 300-летнюю династию обратиться в пыль. Любовь, принесшая плоды, Джона. Того самого Джона, которого он принял, когда тот был просто младенцем. Маленького мальчика, которого он воспитывал, как будто он был его собственным сыном. Он наблюдал, как этот маленький мальчик растет вместе с Роббом. Он вырос из мальчика в молодого мужчину прямо на его глазах. Сильный молодой человек, который защищал слабых и присматривал за теми, кто не мог защитить себя сам. Молодой человек, которым Лианна бы гордилась. Молодой человек, которого он послал на смерть. Нет, твердо напомнил он себе, это не его вина. Только Таргариены виновны в смерти Джона. Они отправились в Вастапор, чтобы купить безупречных солдат для своей армии, которую они, скорее всего, планировали использовать для вторжения в Вестерос. Их вторжение было бы жестоким и кровавым, и принесло бы еще больше страданий и разрушений в королевство. Нет, это не его вина. Таргариены, возможно, когда-то были великой династией, но за последние несколько лет они растеряли свое величие. Они были болезнью, болезнью, от которой мир наконец избавился. Ему только хотелось, чтобы Джон не погиб вместе с ними. Он этого не заслужил. Он заслужил лучшей жизни, чтобы он мог взрослеть на севере. Он должен быть знаменосцем Робба, вести его войска и поддерживать его решения. Вместо этого он пропал в море, и его тело никогда найдут. Он расстроенно вздохнул и поднялся на ноги внутри палатки. Он решил выйти наружу и подышать свежим воздухом. Как у десницы короля, его палатка была одной из самых больших в лагере. Король решил занять комнату в самой гостинице. Нет, не возражал против этого. Он и так провел слишком много времени в заперти в столице. Поэтому вырваться оттуда было все равно, что вернуться домой. Он послал за своей лошадью, а затем он проехал вдоль линии аккуратно расположенных палаток, пока не добрался до окраины лагеря. Дым от костров поднимался в серое дневное небо. Он посмотрел на север, откуда Робб должен был привести войско северян в любой день. Несколько его разведчиков были замечены в нескольких лигах отсюда, и Нед знал, что это только вопрос времени, прежде чем он снова встретится со своим сыном. Он слегка улыбнулся. Он скучал по своему первенцу и задавался вопросом, как он справлялся с правлением в его отсутствии. Ему также нужно было кое-что обсудить с ним. Нед давно откладывал идею помолвки, но реальность войны напомнила ему, что он должен сделать этот вопрос приоритетным. Робб был наследником Севера, а наследнику нужна жена и дети. Он вспомнил список потенциальных союзов. Он все еще склонялся к союзу с одним из своих вассалов, соединив свой дом либо с Карстерками, либо с Мандерли. Покинув Север, он обдумывал возможность брака с Маргарите Реллу, но на его взгляд в таком союзе было слишком мало преимуществ. Простор был бы мощным и сильным союзником, без сомнения. Он был густо заселен, производил много продовольствия, более чем достаточно, чтобы пережить самую суровую зиму. Но расстояние между ними было серьезной проблемой. Понадобились бы недели, если не месяцы для того, чтобы преодолеть весь путь между двумя регионами, и это существенно затруднит отправку и получение помощи. Как будто по сигналу, он увидел пару знамен, показавшихся из-за горизонта. Его переполнило чувство гордости, когда он увидел, как знамя с его гербом гордо реет на ветру. Он выпрямился в седле, ожидая приближения своего сына. Рядом с Роббом бежал его лютоволк. Животное было огромным, почти таким же большим, как лошадь Робба. Неда снова накрыло чувство вины, когда он вспомнил о Сансе и ее волке. Когда Робб приблизился, Нед мог наконец подробно рассмотреть его. Он напустил свои волосы, и они выросли длиннее, чем Нед помнил. У него также выросла борода. Его мальчик повзрослел и превратился в настоящего мужчину, понял он. «Робб, сынок, ты хорошо выглядишь», — приветливо улыбнулся он. «Как и ты, отец, как столица. Мы слышали о том, что случилось с девочками. Они благополучно прибыли в Винтерфилл. Мать сразу же отправила ворона в близнецы, а их всадник выехал нам навстречу, чтобы доставить сообщение. Нет, почувствовал, облегчение омывает его. Его девочки были в безопасности. Столица в порядке, но на самом деле я скучал по северу. Я хочу поскорее вернуться домой», — честно ответил он. «Сколько людей ты привел?» 15 000, но я мог бы собрать больше, но ты подчеркнул, что это срочно, и нельзя было тратить время на ожидание. У нас был длинный и нелегкий переход, и это лучшее, что я мог сделать», — сказал он с извиняющейся улыбкой. «Не волнуйся об этом, 15 000, достаточно много», — ответил он. «Как твоя мать отреагировала на новости?» В своем письме он также кратко обрисовал ситуацию с Бейлишем, его тайную связь с Лизой и предположение, что Робин, скорее всего, был его бастардом. Она была в шоке. Она все время утверждала, что их детские игры были невинными. Она совершенно не подозревала, что между ними могут быть более глубокие чувства, сказал он после паузы. «Нет», — быстро кивнул, ему еще нужно было кое-что сказать ему. «Роб, у меня есть новости, которые я должен рассказать тебе. Новости о Джоне». Их разговор был прерван громким звуком горна, но он шел не с севера, а с запада. «Должно быть, прибыл лорд Тейвин», — мрачно подумал он. Он быстро убедился в собственной правоте, увидев, как знамена дома Ланнистеров хлопают на ветру, приближаясь с запада. По-видимому, кто-то послал за королем и принцем, потому что они стали рядом с Недом со своими королевскими знаменами, развивающимися на ветру. Нед был немного удивлен, что король взял в эту компанию своего сына. Хотя мальчик уже был достаточно взрослым для этого, он был уверен, что его мать протестовала против этого решения. Тем не менее, мальчик был сейчас здесь, и, возможно, через несколько месяцев, проведенных вдали от его матери, он превратится в достойного молодого человека. Лорд Тейвин не спеша подъехал к ним. Он приказал приспустить знамена со львами в знак его уважения к королю. Он сидел верхом на огромном боевом коне черной масти, его красно-золотой доспех мерцал под солнечным светом. Слева находился его старший сын, сир Джимми, который был одет в чисто белые доспехи королевской гвардии. Нет, кипел от негодования, сир Джимми нарушил свои клятвы и убил своего короля, он не заслуживает того, чтобы носить белый плащ. «Ваша милость», — приветствовал он Роберта. «Лорд Тейвин, скажи мне, сколько людей ты привел?» — спросил Роберт. 20 000 человек», — сказал он с небольшой гордой улыбкой. Нед был впечатлен тем, как ему удалось так быстро созвать так много лордов. «Почти половина из них конные рыцари», — самодовольно добавил он. Король кивнул в знак согласия, а лорд Тейвин повернулся к Неду. «Сколько воинов собрал ваш сын?» — спросил он. 15 000, уверенно ответил Роб. «Всего лишь 15 000, а сколько из них конных?» «Предположу, что меньше трети», — насмешливо спросил он. Нет, увидел, что Роб крепче сжал поводья. «Конные рыцари, возможно, не так важны в этой кампании, как вы считаете, лорд Тейвин», — быстро сказал Нет. «Мы собираемся атаковать долину и Орлиное гнездо. Там не будет достаточно места для маневров ваших рыцарей». «Нет, прав», — добавил Роберт. «Дорога проходит через лунные горы. Вам нужно быть уверенным, что ваши войска пройдут по ней. Там вряд ли будет много места для кавалерийского отряда». Нет, улыбнулся, заметив, что Тейвин крепко сжал губы. «Речные лорды доставляли вам неприятности во время вашего похода?» — спросил Роберт после паузы. «Нет, Киван ни о чем подобном не сообщил. Они не помогали, но и не оказывали сопротивления». Король кивнул и замолчал. Нет, мог сказать, что в этот момент он прекрасно справлялся со своим буйным норовом. Король поставил в известность Хостера Талли о своих намерениях. Конечно, они не ожидали, что он присоединится к ним, но по крайней мере они ожидали хоть какого-то ответа. Нет, подозревал, что они, вероятно, сделали Хостера Талли своим врагом. Репутация его семьи была для него очень важна, а они опозорили не только его дочь, но и его дом перед всем королевством. Нет, вспомнил, как Хостер настаивал на свадьбе Джона и Лизы, чтобы поддержать его восстание. Хостер был амбициозным человеком, и он не допустил бы даже незначительного намека на унижение. «Возможно, нам стоит посетить его, когда мы будем возвращаться», — сказал Нет через несколько мгновений. Роберт только хмыкнул, возможно, соглашаясь. Тогда Нет внимательно посмотрел на короля. Он потерял немного в весе после ухода из столицы. Возможно, ярость и жажда мести заставила его вернуться в форму. Они услышали позади себя стук копыт, и все повернулись, чтобы встретить всадника. «У меня срочное сообщение для короля. Ворон прибыл из королевской гавани в птичник в замке Дарри», — сказал он, приближаясь к нему. Нет внимательно посмотрел на мужчину. Он был взрослым человеком, достаточно взрослым, чтобы сражаться. Он соскочил с лошади, а затем передал запечатанный свиток королю, который грубо вырвал рулон бумаги из его руки. Он быстро сломал печать и начал читать. Во время чтения послания, Нет увидел, что его лицо начало краснеть, вены проступили на его лбу, и он становился все злее. Закончив читать, он сердито смял бумагу и хотел было выбросить ее. Однако в последнюю секунду он повернулся к Неду и сердито сунул письмо ему в руки. «Читай», — приказал он. Пока Нет читал, его собственная злость все росла и росла. «Могу ли я узнать, о чем идет речь?» — спросил лорд Тейвин вкрадчивым голосом. Нет вопросительно посмотрел на короля, который коротко кивнул ему в ответ. «Тут говорится, что дети Таргариенов все еще живы и что они в настоящее время находятся в месте под названием Залив Работорговцев. Здесь также говорится, что они жестоко захватили город Астапор, убили правящую верхушку, а затем сожгли весь город до основания. Они захватили и сожгли целый город. С какой армией?» – спросил Тейвин. Нет нервно сглотнул, прежде чем ответить. «В послании ничего не говорится об армии. Сообщается, что они сделали это с помощью драконов». Последовавшая за этими словами тишина была густой и звенела в воздухе, тяжело обрушившись на каждого человека. Нет посмотрел на всех присутствующих по очереди, и у всех на лицах читалась разная степень шока и неверия. Джейми Ланнистер нервно провел пальцами по своим волосам. Роб крепко сжал поводья своей лошади. Сир Баристан побледнел. Никто, казалось, не знал, что сказать. Удивительно, но первым опомнился Джоффри. «Дэр драконы», — сказал он с нервным дрожанием в голосе, и Нет кивнул, не доверяя своему голосу, когда он боролся, чтобы контролировать свой гнев. Затем молчание снова затянулось, пока он не заговорил снова. «Тогда почему мы все еще здесь? Разве вы не думаете, что мы должны что-то предпринять?» — нервно спросил он, в его голосе слышалась паника. «У нас есть здесь неоконченное дело», — ответил Роберт, едва сдерживая гнев в голосе. Нет не был уверен, что злило его больше всего. Тот факт, что Таргариены оказались живы, или тот факт, что они, очевидно, где-то достали драконов. «Мы преследуем какого-то никчемного человека, который спрятался в неприступной крепости. Мать так сказала. Мы должны вернуться домой и организовать нашу защиту против драконов», — быстро ответил Джоффри. «Хватит болтать о твоей чертовой матери. Твоя мать ничего не знает о войне». «Ничего», — прорычал Роберт, наконец, взорвавшись. «Ты наследный принц, а не какая-то девчонка, которая должна прятаться за юбками своей матери. Начинай думать самостоятельно, вместо того, чтобы позволять какой-то женщине думать за тебя». Нет взглянул на Тейвина, который выглядел сердитым больше из-за этой вспышки, чем новостям о драконах. «Но, ваша милость, слова моего племянника имеют смысл. Драконы – это проблема», – быстро заметил Джейми Ланнистер. «Спасибо, дядя Джейми», – пробормотал Джоффри, когда он слабо улыбнулся ему в ответ. «Драконы находятся за тысячи километров в этом заливе работорговцев, им потребуется несколько месяцев, чтобы добраться сюда», — громко и сердито сказал Роберт. Нет не удивился этому. Он видел перед собой только мизинца и не собирался отпускать его. Это было для него делом чести. Драконы не выигрывали войн более 100 лет. Армии выигрывают их все время. Пройдут годы, пока драконы не вырастут, достигнув того размера, когда они будут представлять угрозу, — отметил Тейвин. Его голос звучал твердо и решительно. Нет слегка успокоился, услышав эти слова. Это если, конечно, они настоящие, в чем я очень сомневаюсь. Но все же, — прохрипел Джоффри, прежде чем его прервал отец. «Достаточно, сын. Драконы не настоящие. Эта информация недостоверна. Сейчас у нас около 60 тысяч человек. Это вдвое больше того, что есть у Бейлиша в долине. Мы убьем этого ублюдка. Мы не должны беспокоиться о драконах, потому что они не настоящие», — крикнул он. «Иди, собери своих людей. Мы начинаем наш поход на рассвете. Я хочу, чтобы отставшие были наказаны. Бейлиш не должен уйти». С угрюмым настроением Нет быстро поехал обратно к своей палатке. Он послал своего стюарда с приказом подготовить и предупредить его людей, и только тогда он позволил своему гневу поглотить его. Таргариены не только выжили, они погубили Джона. Вероятно, он умер, защищая этих монстров, когда они собирались приобрести себе армию, чтобы принести более страдания в королевство. Будь они прокляты, гореть им в аду. Он упал на кровать и провел руками по волосам. Эти драконы не могли быть настоящими. Драконов не видели уже более 100 лет, они вымерли. Вымерли, как и таргариены. И если они были реальными, Нет долго и упорно размышлял над этим. Он вспомнил истории о том, что случилось с его отцом и братом. Безумный король сжег отца в его доспехах, в то время как Брэндон задушил себя, пытаясь спасти его. Он вспомнил лицо Лианны, а затем лицо Джона. Лианна умерла из-за своей любви к Ригару. Ее смерть была на его руках. Если бы он следовал своему долгу, она была бы жива. У него все еще была бы сестра. Джон отправился в Иссос, где он встретил их. Нет был в этом уверен. Затем где-то в Иссосе Джон умер, а таргариены выжили. Он умер за их амбиции. Его смерть была на их руках. Вся его боль и страдания, которые ему доставила эта семья за последние годы, проникли в его сознание. Нет почувствовал, что его решимость ужесточилась. Он не допустит, чтобы таргариены вернулся в Вестерос и снова причинили вред его семье. Он убьет их всех сам, если это понадобится. Возрожденные драконы. Джон любил летать. Это он быстро понял. Он чувствовал себя настоящим валерийским драконьим лордом, скользя высоко над землей, над людьми, ощущая себя настоящим королем. Они просто летали в течение большей части дня и, казалось, добились хорошего прогресса. Теперь они летели над Дотракийским морем, бескрайние луга которого тянулись на многие мили до самого горизонта. Он понял, что отслеживание дрова в этих землях может занять недели. Ведрос громко закричала, как будто успокаивая его, и что она без труда найдет этого дрова. В решении напасть первым было много преимуществ. Они также получили дополнительное время и опыт полета на своих драконах. Он отметил, что чем больше и дольше он летал с Ведрос, тем сильнее его связь с ней. Это было похоже на его слияние разумов с призраком. Почти. Когда он сливается с призраком, ему кажется, что он надевает вторую кожу. Его связь с Ведрос была иной. Это было похоже на битву. Диенерис когда-то сказала ему, что дракон не раб, и теперь он увидел истину в этих словах. Он мог только просить ее сделать что-либо, и она могла послушать или отмахнуться от его просьбы. Анагар громко взревел, а затем он нырнул прямо сквозь облака. Ведрос издала ответный визг и последовала за своим братом. Она летела прямо вниз, почти пикировала, ее крылья были сложены, чтобы ускорить их спуск. Джон видел, как земля мчалась к ним с невероятной скоростью, он почти различал острые камни, разбросанные по земле. Затем с ленивым хлопком крыла, она быстро остановила свое падение и полетела низко над землей. Он обернулся, чтобы найти Диенерис, и увидел, что она счастливо смеется, глядя на них. Она, должно быть, произнесла несколько слов ободрения, потому что довольный и громкий рев Анагар эхом отразился от каменистой земли. Затем они лениво полетели к скалам, проступившим на небольшом холме. Анагар приземлился первым, и Ведрос последовало за ним, опустившись более изящно. Он поднял глаза и увидел, что Караксис кружит низко над ними, как будто ждет дальнейших указаний. Ведрос нетерпеливо фыркнула, и Джон понял намек и начал быстро спускаться с ее спины. Как только его ноги коснулись земли, она снова взлетела, громко хлопая крыльями. Он повернулся к Дине и увидел, что она делает то же самое. Когда она была на земле, Анагар тоже взлетел и, казалось, повел их за собой. «Как ты думаешь, куда они улетели?» — спросил он. «Наверное, на охоту. Мы летали довольно долго. Они вернутся, когда будут готовы», — быстро ответила она. «Как тебе этот опыт? Восхитительный, освежающий. Нам нужно будет летать каждый день, потому что теперь мне всегда будет недостаточно этого чувства», — сказал он. «Я согласна, это прекрасно. Как ты ощущал свою связь с Ведрос? Анагар, похоже, понимает, что мы ищем кого-то, и что нам нужно идти примерно в этом направлении, чтобы найти его. Да, это также с Ведрос. Я могу общаться с ней в моем сознании. Я пытался сказать ей лететь влево или вправо, но она либо не слышала меня, либо она не хотела слышать. Драконы умны, возможно, она просто знала, как будет лучше. О, ты попробовал поговорить на валерийском? Да, тогда проблема, должно быть, в твоем северном акценте. Ты должен тренироваться больше, сказала она с нахальной улыбкой. Он рассмеялся над ее шуткой, прежде чем притянуть ее к себе для быстрого поцелуя. «Ладно, пошли поедим», — сказал он, и они направились к краю скалы. Он достал их припасы, которые взял с собой, и начал готовить им ужин. Своим кинжалом он разрезал хлеб на несколько меньших ломтиков. Затем он порезал мясо, они взяли с собой кусок ветчины. Он разрезал ее на несколько небольших кусочков, а затем положил на хлеб. Затем он достал две фляги воды. «Этого не так много, но я думаю, на сегодня нам достаточно», — закончив, сказал он. Она тепло улыбнулась ему. «Отлично, Джон, спасибо». Они ели, сидя на вершине скалы и глядя на луга, до Тракийского моря. Заходящее солнце заливало землю красивым мягким оранжевым светом. «Как красиво», — тихо сказала она. Они прислонились к скале, и она положила голову ему на плечо. «Да, ты права». Как только солнце зашло и стало холодать, он пожалел, что не взял с собой палатку. Ночь будет очень холодной. Практически ледяной ветер обжигал их, и он почувствовал, как Дени дрожит. «Погоди, давай опустимся ниже, возможно, ветер там не такой холодный», — сказал он. Под быстро угасающий свет заката они спустились вниз. Он хотел найти нечто вроде пещеры, чтобы защититься от ветра, но ничего подходящего не увидел. Это расстроило Джона, и он собирался предложить вернуться назад к скалам на вершине холма. Ему пришлось бы использовать свои силы, чтобы передвинуть несколько камней, чтобы сформировать защиту от ветра. Этого было бы недостаточно, но это было лучше, чем ничего. Вдруг он услышал громкий визг и, подняв глаза, увидел возвращающихся с охоты драконов. Их крылья с оглушительным шумом рассекали воздух, а нагар и ведрос нелегко было заметить в свете заката. Караксис же был более заметен, света заходящего солнца было еще достаточно, чтобы осветить его кремово-золотые чешуйки. Драконы приземлились вокруг них, чуть не сбив с ног ударом их общего веса об землю. Он наблюдал, как они окружили их защитным кольцом. «Они защищают нас от ветра», — быстро сказала Дени. Он был поражен. Нет, он знал, что драконы очень умны, но все равно, наблюдать это каждый раз и видеть это в действии было нереально. Они постепенно сближались, сжимая кольцо, пока Джон и Дени больше не чувствовали ветра. Он также понял, что их тела и внутреннее тепло защитят их от холода. «Отлично, Дени, их тепло будет греть нас в течение ночи». Затем они направились к Караксису. Кремово-золотой дракон внимательно следил за их приближением. Они нежно гладили его кожу. Она была жесткой, но не такой каменной, как у Анагара и Ведрос. Им будет не совсем удобно, но им нужно было как-то переночевать. Дени помогла Джону снять его доспехи, а затем они сели на траву, прислонившись к боку Караксиса. Как и ожидалось, он был очень теплым, и они совершенно не мерзли той ночью. «Ему нужен всадник», — тихо сказала она, он согласился. «Мы можем управлять только нашими драконами, и можем только надеяться, что Караксис будет следовать за нами. Наш ребенок будет всадником дракона», — уверенно сказал он. «Возможно, ведь не все Таргариены смогли летать на драконах. Это особые отношения, мы не можем сказать наверняка», — грустно сказала она. Он опустил руки ей на живот, тут же чувствуя небольшой удар. «У нашего ребенка будут родители, которые являются всадниками драконов и варгами. Если какой ребенок и сможет летать на драконах, то только наш», — сказал он через мгновение. Она не ответила. Вместо этого она просто повернулась своим телом к нему. Она быстро поцеловала его, прежде чем крепче прижаться к нему и заснуть. Он слушал, как ее дыхание постепенно замедляется, и вскоре он услышал, как она тихонько засопела. Ему потребовалось чуть больше, чем обычно, времени, чтобы заснуть. Он увидел, что Ведрос лениво открыла один глаз. Они отливали бронзой и ярко сияли теплом. Он посмотрел на нее и успокоился. Никто не побеспокоит их сегодня вечером. Он расслабился и закрыл глаза в ожидании, когда сон поглотит его. Проснувшись на следующее утро, он все еще чувствовал, как Диенери суютно прижимается к нему. Солнце уже поднялось высоко в небе и, судя по его положению, он понял, что они спали дольше обычного. Он осторожно потряс Дени за плечо, и она быстро проснулась. Они встали и потянулись, прежде чем готовить себе завтрак. Они поели то же, что и накануне, поэтому они быстро покончили с едой, так как оба хотели поскорее начать новый день. Пока они завтракали, драконы тоже проснулись и начали потягиваться. Джон смотрел на Ведрос. Ее кожа была зеленая и блестела на солнце, как нефрит. В то же время ее когти и зубы были практически черными. Она слегка фыркнула в его направлении и показала ему зубы. Ряд за рядом острые, как бритва, черные зубы наполняли ее пасть, он легко мог порезаться или даже сломать руку об ее клыки. Она издала низкое рычание, затем он увидел, как в ее горле кипит расплавленное зеленое пламя. «Доброе утро, девочка», — тихо сказал он, приближаясь к ней. «Мы найдем дрова сегодня», — она снова громко фыркнула, словно ловить дрова для нее было не более чем детской игрой. С помощью Дени он надел свои доспехи, и они были готовы снова отправиться в путь. Ведро опустило крыло и позволило ему подняться на спину. Усевшись поудобнее, он посмотрел на Дени, показывая жестом, что можно взлетать. В то время как Анагар предпочитал подниматься вверх по более длинной и мягкой спиральной траектории, Ведрос использовала более быстрые и крутые спирали. Шумно хлопая крыльями, она легко устремилась ввысь. Они поднимались все выше и выше, пока не оказались под облаками. Она подождала, пока Анагар догонит их, а затем они развернулись и полетели в северо-восточном направлении. Джон наклонил голову, чтобы защитить лицо от ветра и успокоился, наслаждаясь полетом. Они летали часами, видя внизу под собой в основном луга и пастбищные угодья. Однажды он заметил небольшую деревню или две, но они были слишком высоко, чтобы понять, обитаемы ли они. Они приблизились к долине, когда внезапно драконы сделали резкий поворот влево. Джон крепко вцепился в шипы и посмотрел налево, затем он увидел то, что Ведрос хотела ему показать. Отряд дотракийских всадников, скорее всего разведчики, посланные впереди основного войска, чтобы предупредить их о любой опасности. Анагар также заметил разведчиков, но он продолжил свой спуск, сложив крылья, чтобы увеличить скорость. Лошади всадников, казалось, ощутили его присутствие, потому что они заметались в страхе и кинулись в рассыпную, но были недостаточно быстры. Джон наблюдал, как черный дракон испустил быстрый поток пламени, мгновенно обращая весь отряд в пепел. Джон понял, почему она это сделала. Теперь разведчики не смогут вернуться к основному войску и предупредить об их присутствии. Он также понял, что они были близки к основным силам. Его мысли получили подтверждение, потому что драконы подняли их еще выше, и на этот раз над облаками. Джон закрыл глаза, когда они проносились сквозь них, и когда он снова открыл их, они летели уже над облаками. Он был поражен увиденным. С этой стороны облака выглядели как мягкий, пушистый ковер, достаточно мягкий, чтобы на нем можно было легко уснуть. Он повернулся к Дени и увидел, что она устраивается поудобнее на своем месте, добиваясь максимального комфорта и готовясь к битве. Он быстро сделал то же самое. Его меч был надежно зафиксирован в ножнах на боку. Ветер утих, было слышно только ритмичные удары крыльев драконов. Он посмотрел на Диенерис и махнул ей рукой, она махнула в ответ. Джон почувствовал, как его сердце забилось быстрее в предвкушении битвы. Он глубоко вздохнул, и Ведрос снова нырнуло в облака. Ветер хлестал и бил ему в лицо, он слышал его громкий свист в ушах. Он прищурился, но слегка приоткрыл глаза. Он должен быть готовым быстро обнаружить врага. Внезапно они вынырнули из облаков, и он увидел основные силы дотракийцев прямо под ними, которые оказались запертыми между крутыми склонами долины. Все три дракона издали громкий рев, объявляя о своем присутствии. Джон видел, как большинство воинов впали в безумную панику, некоторые подняли руки, указывая на них, некоторые хватались на свои луки, а другие повскакивали на лошадей. 10 или около того человек оказалось прямо под ним. Приблизившись к ним, Джон увидел выражение ужаса на их загорелых до медного цвета лицах. Дракарис. Их тут же поглотило красивое желто-зеленое пламя Ведрос. Жар от пламени был настолько интенсивным, что он был вынужден спрятать голову за ее телом, чтобы защитить себя от него. Их крики быстро стихли, когда они сгорели дотла, а затем Ведрос быстро взлетела вверх, набрав высоту перед очередной атакой. Он повернулся и увидел, что Караксис совершил аналогичный проход, поливая свои жертвы блестящим золотым пламенем. Он посмотрел на Диенерис и Анагара, которые находились дальше над долиной. Он наблюдал, как Анагар выпустил поток пламени, столь темного красного цвета, что он мог поклясться, что это было скорее черного цвета. Джон быстро понял, что она делает. Она перекрыла долину так, чтобы никто не смог убежать. Они хотели получить как можно больше дотракийцев. Ведрос добралась до самой высокой точки своего подъема, а затем быстро начала снижаться, нацелившись на группу лучников. Джон слышал рассказы о дотракийских лучниках. Он знал, что точность их стрельбы просто легендарна, даже когда они скакали верхом. Было умно ликвидировать эту опасность. Он услышал свист стрел, которые пролетели мимо, не зацепив их. Благодаря их связи, Джон мог почувствовать, как несколько стрел отскакивают от ее защищенного чешуей живота. Лучники отбросили свои бесполезные луки на землю и бросились бежать. Но им не удалось уйти далеко, ее пламя догнало их. Когда они снова взлетели, она громко закричала от счастья. Джон мог с уверенностью сказать, что она упивалась созданным ими хаосом. Джон понял, что больше всего ей хочется спуститься вниз для еще одной атаки на всадников. Ему приходилось бороться изо всех сил, чтобы сдерживать ее. Он должен найти Кхала. Они пришли сюда, чтобы убить Кхала и взять его орду. Ведь им нужно, чтобы большая часть войска уцелела и присоединилась к их собственным силам. А сжигание большей его части навредит их конечной цели. Он использовал всю свою ментальную силу и умственные узы для контроля, и она повиновалась, неохотно держась на определенном уровне, в безопасном диапазоне от полета стрел. Он наблюдал, как Анагар и Диенерис спускаются вниз по крутой спирали и сжигают небольшую группу конных лучников. Караксис, используя свое золотое пламя, перекрыл другой конец долины. Он наблюдал, как большие столпы дыма поднимаются в голубое небо, когда зеленые луга превращались в пепел. Они кружились над битвой еще несколько мгновений, как хищники, преследующие свою добычу. Джон чувствовал, что его дракон почти мурлыкает счастье. Он вытянул шею, покрутив головой слева направо, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в этом хаосе за ее телом и дымом и попытаться обнаружить Тхала. Ведро мягко повернуло направо, и Джон посмотрел в том направлении. Там он нашел человека, которого искал. Тхал сидел на огромном черном жеребце, презрительно глядя на бойню, происходящую перед ним. Казалось, это его не сильно впечатляло. Он невозмутимо отдавал приказы своим людям, приводя их в чувство. Его коса развивалась на ветру. Джон был поражен ее длиной. Похоже, он никогда не стриг волосы. Ведрос издала оглушительный сердитый рев, который тут же повторили ее братья, а затем она направилась к Тхалу. Она летела низко над землей, еще раз повторив свой устрашающий визг. Несколько кровных всадников Кхала пытались контролировать своих лошадей и держать линию перед приближающимся драконом. Храбро, но глупо. Ведрос внезапно изменило направление, и Джону пришлось крепче вцепиться в ее шипы, чтобы не свалиться. Кхал построил группу конных лучников, которые оказались у них по правую сторону. Ведрос повернулась к ним и издала еще один громкий устрашающий рев. Несколько всадников упали с лошадей, которые в испуге поднялись на дыбы, услышав рев дракона. Некоторые из них поднялись на ноги и побежали прочь, другие потянулись за своими луками в отчаянной попытке выпустить хоть несколько стрел. Лошади метались по долине, пытаясь спастись от могучего волшебного зверя, который вот-вот уничтожит их всех. Ведрос снова выпустило свое прекрасное пламя, и оставшиеся лучники быстро превратились в пыль, запах горящей плоти и травы достиг его носа. Затем Джон велел ей вернуться к Тхалу, он хотел покончить с этим сражением до того, как все это место будет сожжено дотла. Он заметил, как Тхал скачет на своем коне, громко созывая своих воинов. Его кровные всадники все еще держали вокруг него защитное кольцо, некоторые из них кричали и следовали за ним, полностью сосредоточившись на нем и Ведрос. Внезапно Анагар спикировал на них сверху, выпустив поток своего темного пламени. Джон наблюдал, как это неожиданное нападение отделило Кхала от его кровных всадников. Джон понял, что это его шанс нанести удар. Ведрос несколькими быстрыми взмахами крыльев преодолела оставшееся расстояние до Кхала. Она приземлилась прямо перед ним, отрезав его от половины его кровных. Она повернула голову направо и выпустила поток пламени, сдерживая любого, кто осмелится приблизиться. Джон соскользнул с левой стороны, вытаскивая темное пламя из ножен. Валерийская сталь отливала на солнце темно-красным, дымчатым блеском. Джон провел много вечеров, полируя меч маслом, чтобы придать ему это свечение. Лезвие меча сужалось к кончику и было острым, как бритва. Он крепко обхватил пальцами рукоять меча. Это был полутораручный, или бастардный меч, немного длиннее обычного длинного меча, но легче по весу. Им можно было сражаться, держа как двумя руками, так и одной. Рукоять из драконьей кости была удивительно прочной, крепкой, и ощущалась очень удобно под его пальцами. Он огляделся, ища Кхала. Джон увидел его недалеко перед собой, стоящим на маленьком склоне, и начал продвигаться к нему. Краем глаза он увидел, как к нему приближается дотракийский воин, его коса летела и слегка звенела на ветру. Он, должно быть, бросил свою лошадь, которая разумно убежала от дракона. Джон повернулся к нему, а затем быстро поднял меч, чтобы встретить его стальной ярох. Джон был намного сильнее, чем этот человек, и сила, с которой он парировал удар, заставила лезвие противника буквально вылететь из его руки. Дотракиец смотрел на него в шоке, пока Джон продолжал движение, опуская меч и вонзая его в плечо. Валерийская сталь легко прорезала его одежду и мягкую мышцу его плеча. Джон продолжал опускать меч, пока не почувствовал, что он встретился с костью. Дотракиец громко закричал от боли. Джон грубо выдернул меч из противника и хладнокровно смотрел, как он наседает на землю. Кровь хлестала из его разрезанного плеча. Джон посмотрел на его искалеченную и бесполезную руку и оставил его там. Он больше не представлял угрозы. Джон продолжил свое восхождение к Кхалу и увидел, что его ближайшие два кровника быстро направились к нему. Они были, по крайней мере, на полфута выше его, и один из них владел двумя аракхами. У них было преимущество в росте и положении, но они не были готовы к его скорости. Он быстро шагнул между ними, используя преимущество своей позиции и скорость, чтобы уклониться от их ударов. Он не наносил удар, вместо этого он защищался, ожидая, когда они совершат ошибку. Ему не пришлось долго ждать, когда невысокий дотракиец попытался достать его голову диким неуравновешенным ударом, в который Джон легко вписался. Двигаясь с ним в тандеме, Джон проскользнул под его руками и возник сзади дотракийца, который теперь потерял равновесие. Джон слегка толкнул его, и он упал в мягкую грязь, запутавшись в ногах своего более крупного друга. Высокий дотракиец быстро глянул вниз, чтобы наорать на своего друга за то, что он помешал ему. Его проклятия быстро превратились в крик боли, когда Джон пронзил мечом его живот. Он продолжал вести его вверх, разрезая все органы на пути, а затем он резко выдернул меч, из-за чего все его внутренности вылились из живота, окатив его друга, все еще корчащегося на земле у его ног, горячей кровью. Джон почувствовал, как его теплая, скользкая кровь покрывает его пальцы. Мужчина упал на колени, отчаянно пытаясь удержать свои органы, но его руки не могли остановить кровь, продолжающую безостановочно течь из его живота. Лежащий на земле дотракиец судорожно выкарабкался из лужи крови и попытался подняться на ноги. Джон не оставил ему даже шанса на это. Он молниеносным движением перерезал сухожилия вместе с костями в коленях перед тем, как поднять его и вонзить меч в спину с такой силой, что его лезвие показалось из груди. Джон с хрустом выдернул свой меч из тела, а затем медленно поднялся на холм к Кхалу. С его меча капала кровь, но он крепко держал его в правой руке, его пальцы намертво обвились вокруг ручки. Он слышал, как его пытались атаковать другие воины, но они были быстро уничтожены Ведрос. Он наблюдал, как она убила троих быстрым, изящным движением хвоста, прежде чем разорвать последнего своими клыками. Дотракиец закричал в агонии, когда его пронзили острые, как бритва, зубы. Ведрос с отвращением фыркнула и выплюнула его почерневшие и разломанные кости. Джон улыбнулся про себя, его дракон работал с ним чисто инстинктивно. Если бы у них было больше времени для тренировок, они бы лучше понимали друг друга и стали бы превосходными напарниками. Но это будет у них впереди, пообещал себе Джон. Он посмотрел на Кхала, который стоял на возвышении. Он был более чем на голову выше Джона, его предплечья выглядели толще, чем бедро Джона, его кожа отливала медью и блестела от пота. Джон заметил небольшие шрамы вдоль его руки и поперек разрисованной груди. Его коса сбегала вниз по его спине, и в ней звенели несколько маленьких серебряных колокольчиков. «Андал», — сказал он низким голосом. «Дрова», — ответил Джон, дотракиец только фыркнул в ответ. Он медленно вытащил свой клинок и занял боевую позицию. Джон сделал то же самое, и как только он встал в стойку, дрова обрушился на него со скоростью, недоступной человеку его размеров. Джон сразу же пригнулся к земле, присев на одну ногу. Парируя и блокируя его удар, он давал себе возможность изучить дрова и попытаться разобраться, как победить этого человека. Звук столкновения стали со сталью заполнил воздух, и Джон почувствовал, как кровь шумит в ушах. Джон увидел, как он открылся, и быстро перешел в атаку. Однако в последний момент он понял, что это был обманный маневр, чтобы заманить его в ловушку. Джон остановился и поднял с невероятной скоростью левую руку, чтобы заблокировать удар. Звон столкновения стали с валерийской сталью звонко пролетел над полем битвы. Сила удара дрова отдалась в его руке, а затем перетекла в его тело. Он почувствовал, как его ноги скользят в грязи, но он удержался. Он поблагодарил богов за броню Эурона. Ведь если бы это была обычная сталь, дрова бы отрубил бы ему руку. Однако Кхал был шокирован. Его глаза скользили между его Эрокхом и Джоном несколько раз, прежде чем он грубо отдернул свой клинок. Он сделал несколько шагов назад, и Джон увидел страх и недоумение в его карих глазах. Джон улыбнулся про себя. Кхал нанес свой коронный удар, а он заблокировал его. Теперь настала очередь Джона пойти в атаку. Он начал двигаться вперед, нанося удар за ударом. Некоторые из этих ударов должны были отвлечь его, другие были смертельные. Он пытался утомить Кхала, который, как он догадывался, не сможет долго продержаться против его скорости и силы. Он понял, что был прав, заметив, что защита дрова становится все хуже и слабее. Раньше Кхал свирепо и яростно парировал каждый удар Джона, но теперь он только уклонялся. Джон был уверен, что руки дрова устали отражать его мощную атаку. Его клинок покрылся вмятинами и сколами, его хватка ослабла. Он пропускал все больше и больше ударов, и Джон заметил кровь, проступившую из ран на груди. Он громко зарычал и попытался нанести последний отчаянный удар, который Джон уверенно парировал. Его блок был настолько сильным, что Эрокх дотракийца переломился пополам и обломки упали в траву с жалким, мягким и глухим стуком. Стоя перед Джоном с пустыми руками, Кхал тупо смотрел на него, на мгновение он выглядел побежденным, но затем в его глазах зажглись ярость и гнев. Собрав последние силы, Кхал понесся на Джона как бык. Джон сразу же распознал эту отчаянную попытку атаковать и быстро отступил в сторону за пределы его досягаемости. Когда Кхал остановился, Джон поднял свой меч, зафиксировав его лезвием вверх. Затем скользящим ударом разрезал его бок вплоть до подмышки. Дрова упал на колени, зажав руками рану. С Джона было достаточно. Он поднял меч, чтобы нанести последний удар, но затем вспомнил слова лорда Старка, который тот сказал ему много лет назад. «Если ты собираешься отнять жизнь у человека, посмотри ему в глаза и выслушай его последние слова». Итак, он подошел к дровой кончиком своего меча поднял его подбородок вверх. Его лезвие было настолько острым, что даже от этого легкого прикосновения на коже выступила кровь. Джон смотрел в темно-карие глаза бывшего Кхала. Он тяжело дышал, когда жизнь вытекала из него сквозь его грязные пальцы. Его глаза начали закрываться, но Джон видел, как двигаются его губы, бормоча последние слова. Его тело было покрыто кровью и грязью, а одежда разорвана. Он закончил говорить. Джон убрал меч и голова дрова упала ему на грудь. Он посмотрел на воина, которого раньше называли Кхалом Кхалов, затем одним ударом снес ему голову, которая упала на землю с глухим стуком. Ведрос издала громкий рев, который тут же подхватили другие драконы. Джон схватил голову дрова, держа ее за косу, и поднял вверх. Ведрос замерла рядом с ним, пока он быстро поднимался к ней на спину, держа голову дрова на виду. Он почувствовал, как рядом с ним приземлились Анагар и Диенерис. Он посмотрел на беспорядок, который они устроили в долине. Длинные шлейфы дыма тянулись к небу. Он видел, как лошади в ужасе убегали от драконьего пламени, а трава все еще продолжала тлеть. Со своего места на спине Ведрос он видел всю оставшуюся и уцелевшую дотракийскую орду. Ведрос громко взревела, привлекая всеобщее внимание. Джон поднял голову дрова повыше, наблюдая, как понимание случившегося отражается на лицах дотракийцев. Их Кхал был побежден, и теперь у них появился новый Кхал. Некоторые из воинов сложили оружие, а затем он услышал, как Диенерис кричит что-то на дотракийском людям. Он разобрал только, как она повторила Эйгон и Диенерис несколько раз, но остальное было для него бессмыслицей. Казалось, они поняли ее, потому что один за другим оставшиеся дотракийцы преклонились перед ними. Джон посмотрел на Диенерис и она кивнула. Он медленно спустился с Ведрос, а она с Анагара. «Ты сделал это. Ты убил дрова», — сказала она, подходя к нему. В крови Джона все еще кипел адреналин, и он не смог ничего ответить. Вместо этого он притянул ее к себе и страстно поцеловал. Ее губы были горячим, когда она жадно поцеловала его в ответ. «Мы сделали это», — сказал он, отстранившись. Он посмотрел на свой новоприобретенный Кхаласаар. Им нужно привести их обратно в Мерин, что займет по меньшей мере несколько недель. Он не боялся, что дотракийцы не будут слушаться его, Все они сегодня были свидетелями могущества драконов. Никто не рискнет драться с драконами снова, он был в этом уверен. Тем не менее, он хотел путешествовать с ними, ему нужно было убедиться, что они не просто безжалостные завоеватели. Диенерис громко сказала еще несколько слов. После этого он смотрел, как к ним подходит группа мужчин. С его меча все еще капала кровь дрова, и он был готов сражаться, если вдруг эти люди попытаются напасть на них. Вместо этого они остановились на расстоянии нескольких футов перед Дени. Несколько минут она говорила с ними, прежде чем оглянулась на Джона и жестом предложила ему подойти к ней. Когда он приблизился, она снова что-то сказала этим дотракийцам, после чего они опустились на колени и положили свои аракхи на землю у их ног. «Джон, эти трое будут нашими кровными всадниками. Повторяй эти слова за мной, чтобы подтвердить их клятвы. Они обязаны повиноваться нам, и они будут следить за тем, чтобы наши приказы выполнялись по всей Орде». Он кивнул, внимательно вслушиваясь в ее слова. Он тщательно повторил их, стараясь, чтобы его произношение было максимально правильным. Когда он закончил, все они поднялись на ноги. Диенерис отдала им еще несколько приказов, прежде чем они поклонились и направились обратно к остальной части Орды. «Что ты им сказала?» – спросил он, когда они ушли. «Я назвала им наши имена и что мы их новые Кхалы Кхалиси. Я объяснила им, что они отправятся на юг в Мейерин. Им не разрешается грабить или насиловать. Любой человек, который сделает это, будет сожжен заживо». «Хорошо», – он тепло улыбнулся ей. «Я видел, как ты летала. Ты выглядела великолепно, как будто ты делала это годами. Идея перекрыть один из выходов из долины, чтобы не дать им бежать, была отличной и разумной». «Спасибо», — сказала она с улыбкой. «Джон, нам нужно вернуться к нашим драконам. Мы их Кхалы Кхалиси, они должны видеть нас верхом. Это показывает нашу силу». Он кивнул, а затем забрался на Ведрос. Они снова взлетели и полетели низко над дотракийцами. Они начали свой поход в Мейерин, собрав все, что могли найти, и что не было сожжено. Анагар издал громкий рев, который эхом повторили Ведрос и Караксис. Они напоминали дотракийцам о своем превосходстве и власти. Сегодня дотракийцы почувствовали всю мощь драконов и скоро ее ощутит весь остальной мир. Глава 13. Серебряный принц, карлик из Бобрового утеса. Покинув дом в Нарвасе, они отправились на небольшом, зафрахтованном специально для них, корабле вниз по течению реки Нойны. Нойна впадает в реку Райну, которая доставит их на юг, прямо к стенам Валантиса. Галера из Нарваса сопровождала их до тех пор, пока они не достигли Райны, но после этого они остались одни на своем маленьком корабле. Их корабль представлял собой уродливое старое, ветхое суденышко с одной мачтой и единственным парусом под названием «Робкая дева». И это, по сути, большая лодка была раскрашена отвратительным сочетанием коричневого и серого цветов. По словам капитана корабля, человека по имени Индри, этот корабль идеально подходит для плавания по неглубокому и узкому руслу реки и ее притоков. Что еще хуже, у него даже не было каюты на этом корабле. Здесь оказалось только 4 каюты. Халдон взял себе самую большую, чтобы хранить там все свои книги, свитки, травы и зелья. Септа Лимара заняла еще одну. Гриф и его сын спали вместе в третьей каюте, в то время как Индри и его жена Изилла заняли последнюю каюту. Похоже, что утка ночевал где-то еще на корабле, возможно, в трюме. Тирион заикнулся было, что он не прочь разделить каюту с Септой Лимарой, но почему-то никто не думал, что это будет хорошей идеей. Это означало, что Тирион должен был найти себе местечко поуютнее где-то на палубе. В итоге ему пришлось спать на крыше каюты, используя кусок старой изношенной веревки в качестве подушки. Тирион не возражал, ночи были жаркими, и как только он перестал вслушиваться в постоянное жужжание насекомых, которые водились вдоль реки, он спал очень спокойно. Несколькими днями ранее они миновали заброшенный и разрушенный город Нисар, стоящий на месте слияния двух рек, Нойны и Райны. Тирион читал об этом месте в книге Мейстера Инделя. Принцесса Немирия боялась расширения Валерийского Фригальда. Она также боялась, что лорды-драконы придут за ней и ее народом и поработят их так же, как они это сделали с людьми, живущими выше по течению реки. Она якобы забрала всех своих людей, посадила их на корабли и вся эта десятитысячная армада бежала на юг, вниз по Рейне прямо в Летнее море. В конечном итоге принцесса высадилась в Дорне, позже она вышла замуж за представителя дома Мартиллов, но это уже остальная история. Сам город лежал в руинах. Большинство древних зданий уже давно были разрушены до основания, так же как и замок. Судя по руинам, Тирион предположил, что сам замок был огромным, возможно, даже больше, чем Красный замок. Теперь все, что осталось, это обломки зеленых и розовых мраморных стен. Полуразрушенные купола и башни четко вырисовывались высоко над горизонтом. Почти все старые каменные мосты, которые соединяли разные части города, рухнули в реку. Он присмотрелся к некоторым камням и заметил, что некоторые почернели и на них все еще виднелись следы сажи от драконьего пламени. Изюминкой того дня были замечены ими черепахи. Огромные черепахи, лениво греющиеся на солнце. Их панцири были темно-зеленого цвета со сложным узором, который сверкал на солнце желтым золотом. Яндри был особенно взволнован, когда увидел гигантскую черепаху с коричневыми рогами, торчащими из темно-зеленого панциря. Черепаха была такой большой, что она чуть не опрокинула лодку, вынырнув на поверхности с глубины. Яндри утверждал, что это какой-то речной бог. Тирион, естественно, не поверил в это, ему было наплевать на всех богов, но, по крайней мере, это было что-то интересное. Это произошло почти неделю назад. С тех пор они просто плыли реке, медленно и бесцельно дрейфуя. Покидая Норвас, они выслушали одно из последних донесений. Таргариены и их драконы направлялись в сторону Мерина. Ходили слухи, что они путешествовали по дымному морю Валерии. Они называли себя королем Иегоном и королевой Диенерис, что заставило его рассмеяться. Визирис решил назвать себя Иегоном. Похоже, он унаследовал безумие своего отца. Или, может быть, плавание по дымному морю помутило его рассудок. Опять же, Тирион понял, что он не может их осуждать. У них есть драконы. А как узнало население Райны, с драконами не поспоришь. Помимо этой крупицы информации, больше новостей не было. У них не было контакта с внешним миром. Они просто дрейфовали по Райне в этой маленькой плоскодонке. Для Тириона ситуация усложнялась подслушанным им разговором. Джоффри был порочным идиотом, мир был бы лучше без него, но Таммин и Мерцелла были невинными детьми. Они были хорошими детьми и не заслуживали смерти за ошибки своей семьи. Мысль о том, что их могут убить, заставляла его внутренности переворачиваться. Он подумывал о том, чтобы выразить свой протест против этого плана, но затем он быстро вспомнил, что не может этого сделать. Для начала, он не должен был слышать этот разговор. Если у этих людей возникнет малейшее подозрение, что он попытается вмешаться в их план, они просто убьют его. Прямо сейчас все, что он мог сделать, это ждать подходящего шанса и надеяться, что ему представится возможность спасти детей. Если такого случая не представится, то он отправит анонимное сообщение Серсии. Возможно, это было его лучшим вариантом. Он пытался отвлечься от этих забот чтением. В каюте полумейстера Халдона было много книг, и сейчас он находился на палубе корабля, просматривая последнюю книгу, которую он решил прочитать. Эта книга была о войнах Райна с Валерией, и он приближался к заключительным страницам. В книге рассказывалось о том, как райнийцы призвали своих водных колдунов для защиты от могущества и силы Валерии. Книга также рассказала ему о том, как их последний командующий, принц Гарин, повел 250-тысячное войско против сил Валерии. Ему и его водным колдунам даже удалось убить трех драконов. Он привел это войско к Валантису, старшей дочери Валерии. Вместо того, чтобы встретиться с ними на поле, валантийцы спрятались за своими знаменитыми черными стенами и обратились к валерийскому Фригольду за помощью. На беду для принца Гарина, Фригольд ответил, отправив еще 300 драконов, и у него и его войска просто не осталось никаких шансов. Города Сармелл и Краяне были разрушены. Это был интересный рассказ, но его хватило всего на несколько дней. Если эта книга и научила его чему-нибудь, так это тому, что невозможно сражаться с драконами. Это снова привело Тириона к тайне, которую он пытался разгадать последние несколько недель. Что планируют сделать Варис и его друзья с детьми Таргариен? Он знал, что Визирис собирался жениться на Арианне Мартиллу. Это имело большой смысл. Выдав замуж принцессу Элию за Ригора, Дорны и Мартиллы позаботились о том, чтобы в жилах будущего короля Вестероса текла дарнейская кровь. Когда восстание закончилось и Таргариены были низложены, Дорн был отодвинут в сторону. Вместо этого Баратионы и Ланнистеры, соединив свои дома, образовали новую королевскую семью. Женитьба Визириса на Арианне будет еще одной попыткой добавить дарнейскую кровь в королевскую линию. То, что он никак не мог понять, почему принцесса Арианна проявила такой интерес к браку с мальчиком, который был всего лишь сыном наемника. Он все еще не видел в этом никакого смысла или выгоды для Дорна. Кроме того, на ком должен был жениться сам мальчик. Иларио сказал, что ему жаль, что он не будет присутствовать на его свадьбе, но кто захочет выйти замуж за сына наемника? Или он был скрытым сыном самого Иларио? Чем больше Тирион думал об этом, тем сильнее крепла его уверенность, что мальчик на самом деле был сыном Иларио, но это все еще было лишено смысла. Если у Иларио был сын, почему он не признал его как своего? Он мог бы обеспечить ему лучшую жизнь, чем гриф, это точно. Нет, все-таки он сын грифа. В этом мальчике было что-то еще, и Тирион решил узнать это. Он закрыл книгу и вздохнул. Солнце было прямо над головой, и его жар давил на него. Тирион вытянул ноги и посмотрел за борт корабля в мутные воды Райны. Река становилась все шире, что позволяло им ловить рыбу. Тирион решил спуститься под палубу и найти полумейстера. У него не заняло много времени, чтобы изучить этого человека и понять, что нужно быть осторожным с ним. Халдон был умным человеком, но не таким умным, как он думал. Тирион быстро прошел по коридорам и постучал в дверь, прежде чем войти. Зайдя внутрь, он увидел, как Халдон сидит за своим столом с юным грифом напротив него. Тирион ухмыльнулся про себя, поймав их в середине урока. Они оба одновременно подняли на него глаза, когда он вошел. «Я вас прервал?» – невинно спросил Тирион, наклонив голову на бок, из-за чего полумейстер нахмурился. «А как ты думаешь?» – спросил он раздраженным голосом. Тирион взглянул на мальчика, который выглядел благодарным за его вторжение. Тирион медленно прошагал через комнату к их столу. «Я думаю, что я прервал ваш урок истории. Хотя зачем вы учите мальчика истории Вестероса, я не понимаю», — сказал он, наконец, подойдя к столу. «О, война девятигрошевых королей. Интересная тема», — небрежно заметил он, наблюдая при этом за Халдоном. Черные волосы мужчины были завязаны в узел на затылке, твердый подбородок переходил в четко очерченную челюсть, а его серые глаза сердито смотрели на него, и Тирион изо всех сил старался скрыть ухмылку. «Очень интересная тема», — сказал Халдон сквозь зубы. «И эта тема, которая совершенно тебя не касается». «На самом деле это меня касается», — сказал Тирион. «Знаете ли вы, что во время этой войны мой отец и безумный король стали друзьями? Король Эйрис, второй его имени. Несмотря на его недостатки, он был королем, и ты должен обращаться к нему как к таковому», — огрызнулся Халдон, и к немалому удивлению Тириона мальчик быстро кивнул в знак согласия. «Мои извинения. Итак, война девятигрошевых королей. Именно тогда мой отец, лорд Тейвин из Бобрового утеса, встретил короля Эйриса, второго его имени, короля Андалов, первых людей и все прочие его титулы, хотя в то время он был всего лишь наследным принцем», — сказал он с издевательским поклоном, который еще больше взбесил Халдона. «Скажи мне, молодой гриф, что ты знаешь о восстании Блэкфейра?» — спросил он. Тирион хотел посмотреть, что знал мальчик, возможно, он был очень умным. Может быть, это был его большой секрет. Семя для восстания Блэкфейра было посажено, когда король Лейгон IV или недостойный, как его теперь помнит, узаконил всех своих бастардов на смертном одре. Дом Блэкфейр был основан демоном Блэкфейром, одним из его великих бастардов. В 196 году З.Э. демон восстал против своего сводного брата, короля Дейрона II, претендуя на трон. И эта война стала известна как первое восстание Блэкфейра. В ближайшие годы будут еще 4 бунта Блэкфейра, пока окончательное восстание, известное как война девятигрошовых королей, не положит конец всей линии Блэкфейра со смертью Милиса, последнего потомка Блэкфейра от руки сира Бориста на Силме, без запинки протараторил он. «Впечатляет», — сказал Тирион. Хотя это не было чем-то особенным, любой ребенок, даже с небольшой склонностью к учебе, мог бы ответить так же. Что было более интересным, что он изучал это. Для какого дела сыну наемника нужно было знать историю Вестероса? Мужская линия дома Блэкфейр вымерла. Но нет сомнений в том, что женская ветвь все еще существует, напомнил ему Халдон. «Что ж, очень хорошо, вы можете уйти», сказал он, отпуская мальчика. Тирион смотрел вслед уходящему мальчику. Тот, вероятно, отправился на поиски утки, чтобы попрактиковаться с ним в борьбе на мечах. Он повернулся к полумейстеру и слегка улыбнулся ему. «Что тебе надо, карлик? Я зашел, чтобы вернуть твою книгу», — сказал Тирион, поднимая старый тяжелый фолиант. Халдон быстро подошел к нему, забрал книгу и поставил ее на полку. Тирион не спеша разглядывал его коллекцию, выбирая, какую еще книгу он хотел бы взять. Он заметил историю и происхождение великих домов Вестероса, а также замков и городов, которые составляют семь королевств и многое другое. Еще одна мелочь, которую он заметил, заключалась в том, что почти каждая книга на полке рассказывала что-то новое о Вестеросе. Тириону показалось это странным, но его размышления были прерваны Халдоном, нарочито громко прочищающим горло. Тирион повернулся к нему лицом и увидел, что тот снова нахмурился. Затем он посмотрел мимо полумейстера и заметил доску Кайвассы, лежащую на столе. Тогда Тириону пришла в голову замечательная идея. «Хочешь сыграть в Кайвассу?» – невинно спросил Тирион, и это заставило Халдона расслабиться. «Кайвассу?» – спросил Халдон. «Я легко выиграю у тебя», – дерзко произнес он, и Тириону пришлось укусить внутреннюю часть щеки, чтобы скрыть свою улыбку. «Мне понадобится всего лишь половина моих способностей, чтобы победить тебя, но если ты так уверен, как насчет ставки?» – спросил Тирион. «Сколько? О, у меня нет денег, но мы будем играть за что-то более интересное», – сказал он, садясь за стол. «На что именно?» «На тайны», – Тирион хитро улыбнулся. «Нет, гриф вырвет мне язык, если узнает», – быстро сказал он. «О, ты боишься? Я бы тоже боялся, если бы был на твоем месте», – решительно ответил Тирион, из-за чего Халдон сердито взглянул на него. И он понял, что уже победил. «Ты победишь меня, когда черепахи вылезут из моей задницы. Спорим, карлик», — сказал он, сердито передвигая свои фигуры. Тирион издал небольшой тихий смешок. «Это будет весело». Они играли более 3 часов, прежде чем довольный Тирион покинул каюту полумейстера. Он насвистывал веселую мелодию, возвращаясь на палубу. Халдон, разумеется, не рассказал ему все, что хотел знать, но сказал достаточно. Кусочки начали собираться вместе в голове Тириона. Была уже середина дня, и солнце светило не так жарко, но Тирион почувствовал, что что-то изменилось. Он повернулся и увидел, что гриф, утка и мальчик стоят вместе на носу лодки, разговаривая с Йендри и указывая на что-то. Тирион поспешил к ним и увидел то, на что они указывают. Тихо скользя по реке, к ним приближался еще один корабль, гораздо больший корабль. «Гриф, что происходит?» – спросил он, как только подошел ближе. «Этот другой корабль приближается к нам. Лучший сценарий – это когда он просто пройдет мимо нас. Это может быть еще одно судно из Валантиса, которое направляется на север». Йендри говорит, что они обычно останавливаются в Кинжальном озере, а затем перекладывают свой груз в небольшие лодки, чтобы иметь возможность плыть по более узким и мелким ручьям. Они везут товары для продажи в Квохаре или Нарвасе. «Какой самый худший сценарий?» – поинтересовался Тирион. «Пираты», – мрачно ответил он. Тирион напрягся. «Сынок, я хочу, чтобы ты опустился под палубу. Утка, отведи его туда, где ты спишь, в трюме корабля. Затем возвращайся сюда с моим мечом. Я могу сражаться, я много тренировался с уткой». Тут же запротестовал он. «Нет, ступай под палубу», – твердо сказал гриф. «Но, отец, какой смысл тренироваться, если я не могу применить свое умение?» – умолял он. Гриф обернулся и посмотрел на него, пытаясь что-то сказать глазами, а не губами. Тирион внимательно наблюдал за этим обменом. Это подтвердило то, что он понял раньше. Мальчик был всем для грифа и его компании.